Дэн нашел Лианну на лестнице перед входом. Синте смотрела на закат, держа поднос с ужином на коленях, и оглянулась, когда Брюкс открыл дверь. «Я спрашивала про мозгоусилители. Безрезультатно. Линия сборки то ли занята, то ли еще что». «Все равно спасибо. Может, они есть у Джима, если ты еще не спрашивал?» Брюкс взял поднос в одну руку, а второй принялся массировать лицо, пытаясь унять боль в глазах. «Ты не против, если я сяду рядом?» Она махнула рукой вдоль ступени, широкой и массивной, как в соборе. Дэн принял приглашение, взял тарелку. «Я хочу сказать по поводу того, что было утром». Она глядела в сторону горизонта. Солнце в ответ озаряло лучами ее лицо и подчеркивало скулы. «Извини», — закончил Брюкс. «Забудь, в клетке никому не нравится». «И все же, мне не стоило набрасываться на гонца с дурными вестями». Неожиданный порыв ледяного ветра обдал плечи. Лиана покачала головой. «По-моему, бросаться вообще ни на кого не стоит». Дэн поднял глаза. С неба подмигивала Венера, и он задумался, попали эти фотоны ему в зрачок по прямой линии, или им в последнюю наносекунду пришлось маневрировать вокруг разлива изгибов и углов. Бросил взгляд на растрескавшуюся пустынную землю, пристально посмотрел на изубренную топографию вдалеке. Задался вопросом, сколько невидимок прямо сейчас наблюдают за ним? «Ты всегда ешь тут?» «Когда могу». Заходящее солнце растянуло тень Лианны по бастионам позади, превратив в великаншу силуэтом, отраженную в оранжевом сиянии. «Здесь все такое сильное, понимаешь?» Ребристые облака миллиона оттенков желтовато-розового цвета скользили по оранжево-пурпурному небу. «И сколько это будет продолжаться?» – спросил Брюкс. «Что?» «Ну, они прячутся там, мы ждем здесь. Когда кто-то сделает решительный шаг?» «Старомодник, расслабься!» Она покачала головой и сумрачно улыбнулась. «Ты можешь известись в конец, гадать целый месяц, и я гарантирую, не придумаешь ничего, о чем бы наши хозяева не подумали еще на прошлой неделе. Они уже все проанализировали с 5 разных точек зрения и весь день предпринимают необходимые действия. Например?» «Меня не спрашивай», она пожала плечами. «Я бы, скорее всего, ничего не поняла, даже если бы мне все рассказали. У них совсем другая проводка, не похожая на мою». «Роевой разум», — напомнил себе Брюкс. «И синестезия, если не ошибаюсь». «Но ты же их понимаешь», — возразил Дэн. «Это твоя работа?» «Не так, как ты думаешь. И не без модификаций с моей стороны». «Так как?» «Я не знаю и не уверена, что смогу объяснить», — призналась она. «Да брось». «Честно. Это как дзен, игра на фортепиано или быть сороконожкой на небесах. Стоит подумать о том, что делаешь, и все, ты облажался. Надо попасть в эту зону». «Они же все равно тебя как-то тренировали», – настаивал Брюкс. «Должен быть вполне осознанный процесс обучения». «С твоей точки зрения по-другому нельзя, да?» Она прищурилась, глядя на какого-то невидимого монстра, по-прежнему скрывающегося от глаз Брюкса. «Но они вроде это обошли. Встряхнули мозги импульсом ультразвука, и в следующий момент я поняла, что прошло 4 дня, и у меня есть все нужные рефлексы. Тут такое дело, что их понимаю даже не я сама, а скорее мои пальцы. Фонемы, ритмы, жесты, иногда движение глаз», — Лианна нахмурилась. «Я вбираю эти подсказки и уравнения, будто они приходят ко мне постепенно, одна за другой. Я их записываю и отсылаю. А на следующий день они появляются в последнем номере журнала «Наука». И ты никогда не пыталась осмыслить эти рефлексы? Не играла на пианино медленно? Не давала себе время увидеть, что именно делают твои пальцы? Дэн, они не смогут, не попадут в ритм. Сознание – это временная память. Там можно сохранить список покупок и записать пару телефонных номеров. Ты заметил, как съел весь свой ужин? Брюкс посмотрел на тарелку. Та оказалась пустой. «А это ты лишь слегка отвлекся. Ты пытался хотя бы раз удержать в голове целую главу романа. Сознательно, всю и сразу». Дреды Лианы покачивались в сумерках туда-сюда. «Что бы я ни делала, там слишком много переменных. В глобальное рабочее пространство они просто не влезут». Она виновато улыбнулась, словно извиняясь. «Они программируют нас, как заводных кукол», – подумал он. На западе солнце нежно коснулось отдаленного хребта. Брюс взглянул на Лиану. «Тогда почему мы тут до сих пор командуем?» Она ухмыльнулась. «Кто мы, белый мальчик?» Он не стал улыбаться. «Те люди, на которых ты работаешь. Они вроде должны быть беспомощны, так все говорят. Мозг можно оптимизировать для жизни тут внизу или для деятельности там, наверху. Нужно выбирать. Любой человек, свободно думающий в масштабах Планка, в реальном мире с трудом перейдет улицу без посторонней помощи. Поэтому они и устроились здесь, в пустыне. Поэтому им нужны люди вроде тебя. Так они нам говорят». «Это все правда, более или менее», — согласилась Лианна. Брюкс покачал головой. «Они управляют торнадо, Ли, как ты не понимаешь? Превращают людей в марионеток, моргнув глазом и взмахнув рукой. Им принадлежит половина патентов на Земле. Двухпалатники настолько же беспомощны, как тиранозавр в детском саду. Почему они уже не управляют нами?» «Ты сейчас похож на шимпанзе, который спрашивает, почему безволосые обезьяны, если они такие умные, не кидаются какашками больше, чем другие?» Дэн старался не улыбаться, но не выдержал. «Это не ответ». «Вполне себе ответ. Сейчас каждый вопит о роевом разуме и синестезии, будто это сверхспособности». «После прошлой ночи ты хочешь сказать, что тут ничего такого нет?» «Все намного глубже. Дело в восприятии. Мы обделенные, понимаешь? Не видим реальности в принципе. Смотрим на модель, карикатуру, которую мозг мастерит из волн и болевых точек. Мы щуримся, разбираем накаляканные вручную записи, читаем что-то вроде «два квартала на восток, повернуть налево у моста». И думаем, что рассматривая эти тупые почеркушки, видим вселенную, проносящуюся за лобовым стеклом». Лианна посмотрела через плечо на здание позади нее. Брюкс нахмурился. «Ты считаешь, что двухпалатники способны видеть по ту сторону стекла?» «Не знаю. Возможно». «Тогда у меня для тебя плохие новости. Мы попрощались с реальностью в тот момент, когда прогнали сенсорные сигналы через нервную систему. Хочешь ощутить вселенную напрямую, без моделей и почеркушек? Стань простейшим». В нарастающей тьме ее улыбка казалась ослепительно яркой. «А разве это так не похоже на них? Построить коллективный разум, настолько сложный, что может посрамить сотни гениев-исходников, а потом использовать его, чтобы думать как инфузория. Я не совсем это имел в виду». Солнце, подмигнув на прощание, скрылось за горизонтом. «Я не знаю, как они это делают», – признала Лианна. «Но если то, что они видят, хотя бы на долю ближе к реальности, именно это я и называю трансцендентностью. Не способность управлять торнадо, а возможность видеть чуть больше того, что есть там, а не здесь». Она постучала пальцем по виску. Лиана встала и потянулась, как кошка. Брюкс тоже поднялся, смахнув песок с одежды. «Трансцендентность недостижима. Для наших мозгов, разумеется». Женщина пожала плечами. «Надо изменить мозг». «Тогда он перестанет быть твоим. Это будет что-то другое. Ты сама тоже». «В этом и смысл, разве нет? Трансцендентность подразумевает трансформацию?» Брюкс покачал головой, неубежденный. «По мне, это больше похоже на самоубийство». Он почувствовал, как задвигались его глаза под закрытыми веками. Вступил на бритвенно-тонкую грань между сновидением и пробуждением. Сознание хватало, чтобы увидеть занавес, но не человека за ним. Осознанные сны – трюк не из легких. Брюкс сел на койке. Призрачные ноги все еще не вышли из телесных, и те напоминали брюшко наполовину полинявшего насекомого. Огляделся. Убранство комнаты показалось бы спартанским любому, кто не провел последние 2 месяца, ночуя в пустыне. Приподнятая койка длиной в 2 метра, погруженная в мягкий и более мясистый вариант обычного синтетика на полу. Ниша в стене, медицинский шкафчик с матовым стеклом на дверцах. Еще один пьедестал с купелью для омовений. На этом сбоку висело полотенце на кронштейне. В эту коморку Лакет отправил Брюкса на ночь, и она мало чем отличалась от того, как выглядела наяву. Дэн научился запускать сны с платформы, укорененной в реальности. Так было проще возвращаться. Он напряг височно-теменную мышцу и взлетел сквозь потолок из отполированного гранита. Материал домыслил сам, забыл посмотреть, из чего сделали потолок в реальности. Монастырь раскинулся вокруг, а затем остался внизу, сморщился от крепости в натуральную величину до настольной модели, стоящей на растрескавшейся серой, будто лунной поверхности. Наверху костяной бледностью сиял полумесяц луны, и повсюду во мраке ледяными кристаллами холодно мерцали миллионы звезд. Брюкс полетел на север. Магия была минималистической. Никаких радужных мостов, говорящих облаков и эскадронов воздушных судов, управляемых тиранозаврами. Дэн давно научился не проверять на легковерие ментальные процессы, благодаря которым он здесь оказывался, и не напрягать критиков, живших в его голове еще до того, как сновидения стали осознанными. Какой-то внутренний скептик вечно хмурился при мысли о рассекающих космос велосипедах, и в результате спящий 8-летний Дэнни застревал посреди звезд. Какой-то зануда в переднем мозге постоянно фыркал от головокружительного ощущения полета, и Брюк спутался в высоковольтных проводах или просто приходил в сознание, вылетал из сна в 3 утра из-за собственной недоверчивости. Даже в грезах мозг предавал его с тех пор, как у Брюкса появились первые волосы в промежности. Став взрослым, он не видел пользы во снах, пока его ограниченные образовательные способности исходника окончательно не забили часы бодрствования. Тогда пришлось выучить новые техники сновидений, чтобы новое и улучшенное поколение ученых не сожрало его живьем. По крайней мере, теперь он мог летать без всяких мыслей и самодиверсий. Дэн научился этому трюку за годы практики с помощью стимулирующего железа, управлявшего его грезами, когда наступала стадия быстрого сна, и упражнений, благодаря которым он смог отбросить механические костыли и проделывать все исключительно в собственной голове. Например, долететь до орбиты и дальше, а потом вернуться при желании. Или долететь до самых небес. Именно туда Брюкс направлялся сейчас. Впереди кружило северное сияние. Синий-зеленый занавес, мерцавший над целью путешествия, как вифлеемская звезда голографической эпохи. Но никаких говорящих облаков. Дэн знал свои границы. Теперь он призраком миновал укрепления небес и спустился на их глубокие уровни. Ро, как обычно, томилась одна в своей камере. По-прежнему в бумажном халате и тапочках, как и в отделе отправления, когда они сказали друг другу, что это не прощание. Кольцо вокруг левой лодыжки из 10 звеньев ржавой цепи приковывали ее к стене. Волосы свисали на печальное лицо темным занавесом. Правда, когда Брюкс спустился сквозь потолок, она явно обрадовалась. Он приземлился на каменный пол рядом. «Прости, я должен был прийти раньше, но...» Дэн замолчал. «Нет смысла тратить драгоценный быстрый сон на извинения». Он изменил сценарий и начал заново. «Ты не поверишь, что со мной произошло?» «Расскажи». «Я попал на поле боя, можно сказать, на войну. Теперь я за линией противника. Застрял там с кучкой...» «Серьезно, ты мне не поверишь». «С монахами, зомби», — сказала она, — «и вампиром». Разумеется, Ро все знала. «Не понимаю, как мне вообще удалось оказаться здесь. По идее, из-за такого бардака я должен быть весь на нервах, не прилечь, не присесть». «Ты не спал уже 24 часа», – она положила свою ладонь на его. «Скоро рухнешь». «А эти люди нет», – проворчал Брюкс. «Думаю, они вообще не спят, по крайней мере, все сразу. Разные части их мозга дежурят по очереди, или вроде того, как стая дельфинов». «Ты не дельфин и не карьерист с апгрейдами. Ты натуральный, именно такой, как мне нравится. И знаешь что?» «Что?» «Они тебя не обгонят. Ты с ними не справишься. Как всегда». «Не всегда», – подумал Брюкс. «Ты должна вернуться», – неожиданно ляпнул он. Где-то далеко его пальцы на ногах и руках слегка задрожали. Ро покачала головой. «Это мы уже обсудили». «Никто не говорит, что тебе нужно вернуться на работу. Есть миллион других вариантов». «А здесь их миллиард». Дэн посмотрел на цепь. Он несознательно сковал эти звенья. Просто увидел ее уже такой. Мог изменить положение Ро одним усилием воли, как и все в этом мире, но рисковать не хотел. Брюкс научился не накалять обстановку. «Тебе не может здесь нравиться», – тихо сказал он. Она засмеялась. «Почему? Не я же надел эту штуку». Но в висках запульсировала боль. Дэн приказал ей остановиться. «Дэн», – нежно протянула Ро, – «ты можешь жить там, а я нет». Дрожь усилилась до невозможности. Лицо Ро пошло волнами и растворилось во тьме. Брюкс больше не мог удерживать ее в целости. Этот осторожный консерватизм, аккуратно смоделированное окружающее пространство, рабски следующее законам физики, все они создавались против внутреннего критикана, а не против непрошенных ощущений, пробившихся извне. Головных болей, покалываний. Они отвлекали от фантазий. Неожиданно весь мир вокруг развалился на куски. «Возвращайся!» – сквозь усилившиеся помехи донесся голос жены. «Я буду ждать!» И исчез прежде, чем Брюкс успел ответить. Он попытался соорудить что-то впечатляющее. Схлопывание небес, огненный взрыв, направленный внутрь, к жадной сингулярности, расположенной в глубине канадского щита. Однако слишком быстро поднимался к свету. Иногда Брюкс издевался над собственной нехваткой воображения. Проклинал неспособность скинуть оковы и просто видеть сны, как остальные, во всем их блистательном галлюциногенном самозабвении. Даже сейчас ему время от времени приходилось напоминать себе, что это не слабость, а наоборот, сила. Даже во сне Дэниел Брюкс ничего не принимал на веру.